Глава 24. Королева жуков поздравила молодоженов и пообещала всегда быть им опорой и помощницей. Она, как и ее дети, поклялись служить Сергею и его наследникам, только вот... «Сири, я отказываюсь от твоей клятвы», — ответил нахмурившийся мужчина, ошарашив как королеву жуков, так и всех людей. «У нас был договор, я помогаю тебе, а ты мне. Или ты забыла про свою цель?» Мужчина махнул рукой, и все жители убежища узнали, что же за договор между ними. «Условия договора. Королева жуков становится хранительницей убежища и обязуется помогать Сергею и его доверенным лицам в управлении и защите убежища. Сергей обязуется кормить королеву жуков и ее детей. Порции и еда на его усмотрение. Все дети и потомки королевы жуков обязуются подчиняться Сергею. Сергей обязуется по мере возможности помочь королеве восстановить память и помочь с ее целью». «Тут все четко расписано. Ты мой деловой партнер, а не слуга. Пусть так и остается», — сказал мужчина и протянул девушке руку. «Хорошо». Кивнула она и мило улыбнулась. Они пожали руки, после чего девушка обняла Сергея. «Не переживайте, воровать его у вас я не буду», — хихикнула королева жуков, посмотрев на недовольных жен. Вскоре поздравления закончились, и молодожены переместились в квартиру, что подготовили специально для них. Это был словно королевский люкс в пятизвездочном отеле. «Сегодня тебе придется постараться», — улыбнулась Алис, а рыжие куда-то незаметно удалились, оставив их наедине. «Мы бросили монетку, и я выиграла, потому и первая», — пояснила улыбающаяся девушка, приведя Сергея в спальню. «До сих пор не верится, что мы поженились», — сказала она и присела на огромную кровать. «Окольцевали», — грустно улыбнулся бывший холостяк, после чего подошел к жене и поцеловал. Ее платье необычайно легко снялось, оголяя красивое тело. «У меня всего 2 часа, потом рыжие», — заявила девушка, бросаясь на мужа. Пространственный океан. В секторе, где расположена гавань среднего народа Хаак, шла битва 2 ковчегов. «За королеву! Всех убить! Война!» — ревели десятки тысяч серокожих 4-руких воинов. Они организованно приближались к армии, что вышло им навстречу. Их противниками были грозные 3-метровые существа с крепкими телами, практически плоскими головами и огромной пастью на груди. Они с азартом, неспешным шагом приближались к захватчикам, дабы показать, почему архетип моря так опасен и уважаем. «Убьем же этих широшей, покажем этим выскочкам, напавших на нас, где их место!» — рычал пространственный лорд ковчега. Он был огромен, примерно 4,5 метра ростом. Его тело было облачено в тяжелую металлическую броню алого цвета, в руках же он держал огромные молоты. Море было вдвое больше, и они уверены в своих силах. Победа, по их мнению, была неизбежной и закономерной. Все же они та сила, которую боятся во всем секторе, и многочисленные жертвы их разбоя были тому доказательством. Потому иногда на них нападают мстители. Только, как правило, эти мстители становятся добычей могучих воинов. Армии сблизились, и широши резко остановились. Их передние ряды состояли из могучих воинов, именуемых стражами. Они были закованы в тяжелые латы. 2 их левые руки держали огромный щит, правые – копья. Стражи выставили щиты перед собой, создавая непреодолимую стену, из которой торчали копья. А из-за их спин на море посыпался град снарядов. Пращники 4-руких использовали только лучшее, потому все их снаряды были зачарованы. При попадании во врага они взрывались, расплескивали кислоту, замораживали или били электричеством. Но море, казалось, лишь сильнее раззадорились и рычали от жажды битвы. Но сразу после пращников начали действовать маги. Перед армией трехметровых воинов из земли выросла пятиметровая стена, однако она задержала воинов лишь на 2 секунды. Мощные кулаки, молоты и ноги обрушили преграду, будто ее и не было. Только вот шараши не собирались остановить врага. Они хотели, чтобы те столпились. Потому стоило стене пасть, как на врагов, обрушились сотни комбинированных заклинаний, убивая 1000 врагов за раз. Взбешенные и раненые Мори, прикрываясь телами павших товарищей, мчались на врага, но неожиданно могучие воины присели, а свои щиты выставили боком. Позади стражи находились легкие воины, что тут же плюнули в нападающих кислотой, нанося увечья множеству взбешенных недругов. Щитоносцы встали и, выставив копья вперед, прикрылись щитами в ожидании столкновения, и Мори не заставили себя ждать. Они, казалось, соревновались в том, кто быстрее добежит и убьет серокожую тварь. Завязалась кровавая битва, определить победителя в которой не решился ни один из лордов. «Ну что, все готовы?» – спросил Сергей, осмотрев свою банду. В эту экспедицию собрались как надо, а не как в прошлый раз, когда Тиллиан заблокировал связь с убежищем. 2 десятка человек, лучшие воины, запас еды, снаряжения и прочего. К удивлению Сергея, Рейн горела желанием участвовать в этой операции. Причин отказывать у мужчины не было, потому и ее взяли. «Ну, раз все готовы, то система. Я выбираю захватчиков», — громко сказал Сергей. «Уверена, все местные жители и форма жизни будут враждебны к вам». «Уверен. Или ты думаешь, я идиот? Специально заманила меня сюда и еще и моих орков одурачила. Уверен, они не могут вернуться на свой ковчег, ибо связь заблокирована». С ухмылкой ответил человек. «Так что я выбираю захватчиков». «Вы приняли сторону захватчиков. Выберите 5 точек высадки. Также напоминаю, когда планета будет поглощена, вы получите награду в зависимости от вашего вклада. Побеждая защитников и жителей мира, вы будете получать особые награды. К тому же имеется шанс получения книг навыков убитых вами врагов». «В смысле? Сразу 5 порталов, и я еще могу выбрать куда? А как же войти в контакт с планетой, получив первый опыт? Или высадка в стиле «куда бог закинет»? Ты издеваешься? Защитникам что, совсем хреново быть?» Возмущался Сергей, но быстро успокоился. «Ладно, в топку тебя. Выберу точку». Рейн говорила про огромный древний лес и вулкан. «Но, сука, тут почти весь мир в этом гребаном лесу. И как мне вулкан найти?» Перед Сергеем виднелась проекция планеты Айрус. Он мог мысленно крутить и вертеть ее, но приближать было нельзя. Эта планета земного типа, да и размером схожа. Примерно 80% планеты занимает суша, и почти вся она покрыта лесом. Но имелась и пустыня, что размером с земную Францию. На полюсах снежные шапки, что примерно в 3 раза превышают земные. «Возможно, местные знают про вулканы», — задумался босс, замечая точки лугов среди лесов. Они были круглой формы, потому мужчина не сомневался в их рукотворности. Всего было 10 точек, а он мог открыть лишь 5 порталов. Пришлось долго мучиться с выбором. На небольшом, но высоком холме была расположена большая каменная мельница. Рядом находился дом мельника и склад. Посреди склада появилась червоточина, что начала всасывать в себя воздух, пыль, муку, зерно. Она быстро разрослась, формируя 3-метровый портал, однако к моменту стабилизации этого самого портала от склада ничего не осталось. Все мешки с зерном и мукой, даже все доски, из которых был сделан склад, все исчезло. «Какой чудесный воздух!» — вдохнув полной грудью, сказал Сергей, вышедший из портала. Он знал, что воздух пригоден для дыхания. Тар уже смогли дышать, почему он не сможет? Потому был без шлема, что скрыт в его новенькой и очень крутой броне 4-го уровня под названием «Кара». Как и Ликвидатор 2, это была тяжелая и массивная броня 4 уровня. Она давала плюс 30 ко всем характеристикам и обладала множеством полезных функций. «Зерно! Мое зерно! Боже мой!» Раздался крик полной боли и отчаяния. Сергей обернулся и увидел крупного мужчину с женой и дочкой. Они стояли там еще с момента, когда начал рушиться склад. «Босс, вы прям мастер выбирать места!» Рассмеялся пироманьяк, поняв, что на месте их высадки раньше было здание и, судя по крикам, являлось зернохранилищем. Даниэль и остальные вышли из портала сразу после босса. Сергей не ответил. Он еще на яйцах наград понял, что удача – это не про него. «Уважаемый, могу ли я компенсировать ваши потери?» – спросил босс, подойдя к главе семейства. Сергей прекрасно понимал язык местных, а не его, а все благодаря переводчику 3 уровня. Выглядели они как средневековые жители. Простая одежда из грубой ткани, немытые пахучие тела, грязные волосы. Внешние европеоиды, разве что у женщины имелись некоторые азиатские черты, вроде формы глаз. «Как компенсировать?» Расширив глаза от удивления, с неверием повторил он. «Да, почему нет?» – удивился Сергей. «Вельможи никогда не компенсируют ущерб, что причиняют простолюдинам», – ответил мужчина и, поняв, что, возможно, оскорбил этого господина, упал на колени. «Молю, простите меня за мою дерзость!» – прокричал он. «Вставай и давай поговорим», – сказал босс, и в его руке появилась монетка номиналом в 100 единиц. Тот сразу заметил, как заблестели глаза женщины. Также Сергей приметил, что лишь отец семейства кланялся, остальные выглядели спокойно. Когда все угомонились, босс вместе с рыжими переговорил с отцом семейства в его доме. Гостей угостили чаем. Но он был противным и без сахара, но приличия ради Сергей все выпил. Аннет подняла камеры на максимальное расстояние в 100 метров от земли и обследовала территорию. Холм в этом деле очень пригодился, так как был весьма высоким, дав дополнительные 150 метров. Вокруг холма располагались сельхозугодья, за которыми находился бескрайний город, на вид средневековый. Далее небольшой лесок и огромные стены, высотой в сотни метров. «Как тебя зовут?» – спросил босс у мужчины простолюдина. «Гайзов, господин», – ответил тот и поклонился. Его жена и дочь пребывали в другой комнате, дабы не мешать, потому в помещении находились лишь 4. «Гайзов, расскажи мне об этом месте и здешнем правителе», — сказал Сергей и кинул простолюдину монетку номиналом в 100 единиц. Тот поймал и побледнел от ужаса. «Господин, ты такие деньги, как я могу их принять?» — ответил Гайзов с трясущимися руками. «Компенсация и плата за информацию, так что рассчитываю на правду», — нахмурившись, сказал босс, и простолюдин, испугавшись, замолк. «Да, господин», — ответил он и принялся рассказывать, что знал. Находились они в феоде Ларес, которым правил барон Эдус Ларес. Гайзеф лишь единожды видел его, и тот был в черном костюме и странной кожи. У него были такого же цвета сапоги и перчатки. Из описания Сергей предположил, что это 2 уровень брони, аналог земной версии 1 поколения. Далее Сергей якобы интересовался уровнем знаний об окружающем мире, задавая вопросы простолюдину из серии «Сколько всего феодов, что за стенами и прочее». Сколько феодов Гайзов не знал, но поведал, что они отделены великой стеной, и чтобы посетить другой феод, нужно разрешение, поэтому ни он, ни его близкие никогда не были в других городах. За стенами, по его словам, обитают чудища из дьявольского леса, что пытаются поглотить мир, и лишь бравые вельможи с их войсками дают отпор беспощадной природе. «Ну, что взять от простолюдина?» — покачал головой Сергей, давая понять Гайзефу, что тот тупо ничего не знает. «Но ты не соврал, а это хорошо». «Господин, я бы не посмел вам врать», — воскликнул простолюдин и упал на колени. «Я хочу прогуляться по городу, но не хочу, чтобы обо мне и моих людях узнали», — встав из-за стола, сказал босс. «У тебя есть одежда, что подойдет мне и моим спутницам?» «Но это же одежда простолюдинов. Вы оскверните свои тела, надевать такую дрянь!» — воскликнул он. «И что ты предлагаешь?» — нахмурив брови, спросил Сергей. «Моя жена может сходить в город и купить для вас одежду купцов. Она хорошего качества, и молю простить за мои слова, но даже если вы оденетесь как простолюдина, вы все равно будете выглядеть как богатеи». Низко поклонившись, со звуком удара головой о пол, предложил отец семейства. «Хм, так и быть. Молодец. Хорошая идея». Похвалил того Сергей, и простолюдин засиял от счастья. «Мура! Мура! Иди сюда скорее! У господ для тебя есть задание!» — прокричал мужчина. Вскоре появилась Мура, что оказалась женой мельника, а не кошкой, как сперва подумал Сергей. Гайзов ей все быстро и доходчиво объяснил. Она кивнула и с улыбкой на лице, взяв мерную веревку, сняла размеры с трех господ. При этом она не касалась их, ибо за такое могут отрубить руки, да и на снятие мерок сперва спросила разрешение у каждого. Женщина была аккуратна, молчалива и при этом не боялась их, в отличие от муженька. Далее она, отделив от монеты номиналом 100 единиц десятку, поклонилась и поспешила в город. «Может, господа желают отдохнуть или поесть?» – предложил мельник. «Нет, но с твоим сараем надо что-то делать. Люди заметят его отсутствие. Часто они, кстати, приходят». Посмотрев в окно и увидев пустой каменный фундамент, где ранее находился деревянный склад, спросил босс. «Да, почти каждый день муку покупают», — опустив голову, ответил мельник. «Понятно. Скажешь, что все продал купцам и решил перестроить склад или сарай. Что у тебя там было?» Спросил босс, переведя взгляд со своих балбесов, что сидели на земле у склада и скучали, на мельника. «Склад?» — ответил он, не понимая, что имеет в виду господин. «Понятно. Сиди здесь и не выглядывай в окно», — сказал Сергей и вышел из дома. Рыжие же остались. Далее буквально за 15 минут был возведен новый, уютный и приличный на вид склад. В убежище было много камней, как и скучающих магов земли. Склад получился в 2 раза больше предыдущего. Туда Сергей загнал своих балбесов и сделал временный штаб. Босс осторожничал на случай непредвиденного отключения от системы. Склад был разделен на 2 части. В одном будет храниться пшеница, что мельник будет продавать. Во второй разместится скрытая база. «Это будет твое, когда мы уйдем. Ты сейчас можешь им пользоваться, но во вторую половину не заходи», — сказал Сергей, показав Гайзову его новый склад. «Спасибо вам, господин!» — упав на землю, прокричал тот и поклонился. «Прекращай уже, это раздражает», — проворчал босс, и мужчина тут же поднялся. Вскоре вернулась Мура, принеся с собой мешок одежды, а также много еды. Она также разменяла то, что осталось от монет, на местные деньги. Простолюдинские, как сказал Сергей. Одна монета выживших стоила 10 серебряных, каждая серебряная стоила 10 медных. Жена мельника же принесла 10 серебряных и 100 медных. Далее господина проводили в одну из комнат дома мельника, что был 2-этажным. На 2-й этаж и проводили. Там на небольшой деревянной кровати лежала аккуратно разложенная одежда. Рыжие же улыбнулись. «И снова вы будете в одинаковом», — ухмыльнулся Сергей и обернулся, посмотрев на своих прекрасных жен. «Я хоть когда-нибудь увижу вас в разной одежде?» Девушки не ответили, лишь улыбнулись и пожали плечами, скопировав любимое движение своего муженька. Они быстро сняли броню «Тень-2» и принялись одеваться в купеческие платья. Софи и Элли были 16 уровня, потому подходили под ограничение в минимальный уровень для пользования брони. Сергей не мог не любоваться телами своих красавиц, но те слишком быстро оделись. На них были длинные зеленые платья с белой полосой от середины шеи до пояса. Полоса была довольно широка, охватывая часть груди. У Сергея был строгий костюм, украшенный вышивкой. Но если платье девушек окрашено в ярко-зеленых, то его одежда темно-зеленая. Пуговицы деревянные, покрашенные в красный. Коричневый пояс и такого же цвета сапоги. При всем этом костюм довольно неплохо сел и хорошо смотрелся на мужчине. «Ну, как я?» – спросил мужчина у своих жен, что любовались друг другом, будто изображением в зеркале. Они окинули его взглядами и примерно минуту оценивали, потом хихикнули. «Понятно, в зеркало лучше не смотреться». Ухмыльнулся мужчина, и вскоре все трое спустились вниз, где их уже дожидалось все семейство.